Арка 5. Новый континент. Эпилог. Священная империя Либуран. Восточный регион северного континента. Имперская столица Хабарен являлась центром этой поистине большой страны, которая имела несколько магистралей, связывающих ее с остальными частями империи. На данный момент хорошо вооруженный отряд двигался по юго-западной дороге. Впереди шли конные части, следом пехота, охранявшая многочисленные тележки с грузом. Они, маршируя по дороге, создавали поистине грандиозное зрелище. Посередине ехала роскошная четырехколесная карета. На ней виднелся герб имперской семьи Валетия Фелп, нынешних правителей империи. Однако в черной карете находились только две служанки, императора там не было. Впереди нее ехали верхом 30 воинов, среди которых затесался один человек. В руках он держал поводья чудесного черного коня. Его звали Домитиан Либуран Валетия Фелп, молодой император Священной империи Либуран. Рядом с Домитианом, пытаясь не отставать, ехал огромный мужчина средних лет. Внезапно он с беспокойным тоном голоса заговорил. «Ваше высочество, это правильно? Несмотря на то, что мы на своей территории, убийца может внезапно напасть». Услышав эти слова, Домитиан просто усмехнулся. «Как ты и сказал, мы на своей территории. Не нужно так нервничать. Кроме того, на карете имеется герб семьи. Кто будет ожидать того, что я затесаю среди солдат? Ха-ха-ха-ха. Нет, это... я думаю, что...» Мужчина средних лет изо всех сил пытался возразить императору. Домитиан просто пожал плечами. «Сидеть в карете слишком утомительно. Кроме того, защитить меня – это же ваша работа, не так ли?» С озорной улыбкой проговорил император. «Да, конечно, Ваше Величество, положитесь на меня!» Когда мужчина, все еще находясь на лошади, попытался поклониться Домитиану, император решил подшутить над ним. «Стоп, стоп, ты хочешь выдать меня?» Но мужчина уже успел слегка склонить голову, так что император просто посмеялся. Пытаясь сменить тему, он посмотрел назад. «Удивительно! Наше войско насчитывает 22 тысячи солдат!» Император улыбнулся словам мужчины и кивнул головой. «Я лично уверен, что операция в городе Тисин выполняется гладко. Этот старик на западе приковал свою задницу к своему стулу и не бывает на передовой. Настало время покончить с ним». Воины кивнули на заявление императора. Однако мужчина средних лет только пробормотал. «Генерал Келлинг из Южной армии придет первым». «Ха-ха, пришло время. Я обязательно принесу его голову в Виториас в качестве подарка». Домитиан вытащил меч, улыбнувшись. Император был настроен на то, чтобы убить генерала своими руками. Мужчина средних лет подошел к нему и посмотрел на небо в ожидании грядущего сражения. Даже с 20 тысяч солдат бой будет непростым. Грядущее сражение заставит королевство Аспания шевелиться. Пока что Запад не может позволить себе переместить свое войско на защиту. Когда разговор закончился, император Домитиан посмотрел вперед, где шли бои. Большинство людей на северном континенте придерживались религии Хираку. Во главе церкви и империи Хираку стоял Папа Римский. Государство с теократической монархией было окружено королевствами Дельфренд, Наазан, Сальма и узким каналом, отделявшим его от Великой империи Либуран. Столица империи Хираку расположилась на горном хребте Рутус. Причиной этого явилось месторождение мифрила в этих местностях. Также на вершине горы Артюс был построен огромный собор. Он называется Артюсская кафедра. Примечание переводчика. Кафедра. В христианстве почетное кресло в церкви, предназначенное для папы. В переносном употреблении – символ папской власти. Этот собор был резиденцией папы римского Танатоса Шурубивеса Хираку. Однако входить в него разрешалось немногим. Роскошный интерьер собора показывал силу религии. Особенно привлекала внимание комната, построенная в задней части здания. Ее особенностью являлся высокий потолок, а каждый дюйм пола был покрыт вышитым ковром. К тому же любой бы заметил, что над всей мебелью в комнате трудились высококвалифицированные мастера своего дела. В центре стоял большой круглый стол, а рядом с ним расположились 6 человек в роскошных одеяниях. Видимо, кардинала Чиароса, поставленного во главе колонии Таджент на южном континенте, убили. Сказал мужчина лет 30 с мягкой улыбкой и черными аккуратно стриженными волосами. Этим человеком являлся никто иной, как кардинал Палермо Авариция Либералитас. В империи Хираку 7 кардиналов, которые непосредственно подчинялись папе, имели индивидуальные имена. Этому мужчине дали прозвище Либералитас. Однако в комнате он был не один. Человек с хорошим телосложением фыркнул в ответ на слова Палермо. Он был ростом около 190 сантиметров, носил военную форму, а на его лице виднелась светлая щетина. «Хм, Чарльз был самым слабым из нас. Это проигрыш, это позор. И раз Чарльза больше нет, я советую папе поставить на его место кардинала более способного человека». Человеком, высказавшим свою жалобу, был кардинал Маркос Инвидия Гуманитас. И в этот момент единственная женщина в комнате захохотала и сказала: «Ага, неужели ты недоволен решениями папы? Смерти захотел?» Несмотря на изящную фигуру и светлые волосы, она носила откровенную белую одежду, которая подчеркивала ее большую грудь. А юбка была настолько коротка, что когда она сидела, скрестив ноги друг на друга, то у нее почти виднелась промежность. Она посмотрела в глаза кардинала Гуманитас с улыбкой на лице. «Я не это имел в виду. Я просто указал на некомпетентность Чарльза». Несмотря на свое телосложение, кардинал Гуманитас изо всех сил пытался подобрать правильные слова и облегченно вздохнул, когда понял, что папы Танатоса здесь не было. Недалеко сидел старый седой мужик, морщины которого стали более выраженными. Он закрыл глаза и пробормотал: «Только избранные могут стать кардиналами, число которых ограничено. И нет никаких проблем с решениями папы, даже если имеющиеся данные свидетельствуют о том, что избранный им человек не оправдал надежду». Несмотря на то, что он носил роскошное одеяние священника, объемные твердые мышцы выпячивались из его одежды, что намекало на его телосложение, которые были более впечатляющими, чем у кардинала Гуманитас. Его звали Август Иро Пасьенсия. Этот вопрос задел Гуманитаса. «Что? Ты намекаешь на то, что я могу потерять свое место?» «Никто этого не говорил. Может, есть что-то, о чем мы не знаем?» Кардинал Пасьенсия спокойно задал этот вопрос, закрыв глаза. «Остановитесь на этом. Вы, ходячие мышцы, можете вечно продолжать спорить. Во всяком случае, меня интересуют белые и серебряные рыцари, которые победили Чарльза». Сказавший эти слова человек носил очки с черными оправами, которые сочетались с его лысой головой. Этого кардинала звали Барцу Пербихумилос. Крутя в руках железное кольцо, он сменил тему. «Делай, что хочешь». «Хм». Кардиналы Пасьенсия Гуманитас разозлились на Хумилас, а кардинал Каститас лишь пожал плечами и затронул еще одну тему. «Кстати, что вы обнаружили?» «Этот предмет, созданный в Священной Империи Либуран. Его прозвали кольцом подчинения, позволявшим управлять монстрами». Объяснение Гуманитаса полностью удовлетворило Каститас. Затем он пожал плечами и затем посмотрел на пятерых, находившихся в этой комнате. Его взгляд упал на одного человека. «Как долго ты будешь сидеть там и есть?» Это был мальчик, являвшийся одним из кардиналов, Тисма Гала Тимпрантия. Однако он лишь на мгновение взглянул на Гуманитаса, а потом продолжил есть, не ответив. «Вы, кажется, хорошо ладите». Раздался спокойный голос. Внезапно все шесть кардиналов встали на колени. «Ты почтил нас своим присутствием, папа Танатос!» Появившийся человек кивнул в ответ на приветствие кардиналов и сел на специальное кресло. Папа держал в руке золотой скипетр, показывающий его власть и силу. На его голове была митра, украшенная различными символами в виде вышивки. Кроме папы, никому не разрешалось ее носить. Завеса митры полностью скрывала лицо папы. Примечание. Митра. Богато украшенный золотым шитьем, бисером, драгоценными камнями, головной убор сферической формы. Шесть кардиналов продолжали стоять на коленях, пока тот, кто в свое время объединил империю Хираку, не сел. Вскоре папа Танатос заговорил. «Кажется, что все собрались. Вы, должно быть, уже знаете, что кардинал Индустрия был убит на Южном континенте». Папа оглянулся и продолжил свою речь. Он выполнял свои обязанности в меру своих возможностей. «Учитывая, что из таджентов Западной Империи могли остаться лишь руины, я могу сказать, что он не подвел нас». Кардиналы сильно удивились этим словам. Баланс между империями сместился в пользу Востока. В Дельфренде, на Озоне, Сальме можно контролировать развитие событий в нашу пользу. Дерзайте. «Мы поняли!» Кардиналы снова опустили головы, одновременно ответив. Папа кивнул, прежде чем встать и выйти из комнаты. Приглушенный смех папы раздался по коридору. «Наконец-то наступило большое событие. Ха-ха-ха-ха-ха». Затем папа открыл ближайшее окно. Темные тучи сгущались над горным хребтом Рутус. Итак, завершился пятый том. Он был мостиком для перехода на следующий этап развития истории произведения. Благодаря чему мы, Арк ввязался в более крупные неприятности, в которые замешаны сильные группировки. Также мы увидели становление Арка как личности. Спасибо, что читаете. Озвучено одним солнечным днем в середине мая 2018 года. Читал Зулшаман.